но пора бы познакомиться и с императорским родом. Просто вся информация об этом почему-то засекречена. И одновременно любой аристократ все прекрасно знает. А может, поймать того же графа Азимова и посадить его на пару часов в комнату с эстрадой и садистом? Они развлекутся, а он мне потом сам все и расскажет. Пока что это кажется самым простым способом узнать все необходимое. Возможно, Азимов и так расскажет, но ведь моим бойцам тоже надо практиковаться в мастерстве пыток. Потому решено, используем графа. А если мне не хватит информации, буду копать дальше. Впрочем, копать уже начали. Отдал приказ Рэмбо, и его бесы теперь сидят под каждым столом, внимательно выслушивая все разговоры внутри дворца. Кто-то обязательно скажет что-нибудь лишнее, а бесы все задокументируют, отсортируют и предоставят мне в удобном виде. Раздражает не знать чего-то. Вот сразу чувствую себя не в своей тарелке, и все тут. Другое дело армия. Об армии я знаю практически все, и даже заучил наизусть устав, как для рядовых, так и для офицерского состава. Причем, ладно бы только имперской армии. Про войска других стран мне тоже известно чуть больше, чем солдатам из тех армий. «Ну так что?» От мыслей меня отвлек император. Он уже закатал рукава и стоял, улыбался в ожидании моего ответа. «Драться-то будем?» «Да хрен бы с вами!» Под вздохи публики махнул я рукой. «Погнали!» Император от удивления даже замер. «Но я же император. Видимо, он и сам не ожидал, что я соглашусь. Это пока не проиграли на дуэли, а дальше уже посмотрим», — усмехнулся я в ответ. Пока мы общались, вокруг нас собрались, пожалуй, все посетители мероприятия. Стояли, толпились и молча ждали продолжения. «Только, может, на улицу хоть выйдем?» — предложил я. «А то дворец как-никак. Жалко будет, если рухнет». «Не переживай насчет дворца», — хохотнул он, и над нами начал проявляться мощный энергетический барьер. «Ты его не пробьешь при всем желании. Ну а я буду сдерживаться». «Ой, все так говорят. Буду сдерживаться, буду сдерживаться». А потом лупят в полную силу, и этого все равно не хватает. «Эй!» — воскликнул кто-то из толпы. «Откуда у него меч?» И действительно, в моей руке как-то неожиданно появился клинок, и никто не обратил на это внимания. Я с ним стою уже пару минут, и только сейчас особо внимательный зритель заметил у меня нормальное оружие. «А почему не ложка?» — поинтересовался кто-то другой. «Да и вообще, где он взял меч? Он же не выходил из круга, а ножен у него на поясе нет». «Где взял? Там уже нет», — усмехнулся я. «Может, есть, я не уточнял. Кстати, и правда, надо бы узнать у Рэмбо, где он раздобыл клинок, а то выглядит он совсем не дешевым. Надеюсь, что не спер у кого-то на прием или не вынес меч из оружейной комнаты императора. В таком случае может получиться совсем неудобно. Впрочем, сейчас это не столь важно. Да и в конце дуэли можно отдать меч Рэмбо и приказать вернуть его на место. «Купол шикарный!» — похвалил я созданный над нами барьер. «Но может, все-таки на свежем воздухе? Там и места больше, и подышать можно, и зрителям удобнее будет наблюдать за дуэлью. Ну и не так опасно». «Да успокойся ты!» — махнул рукой император. «Этот барьер устанавливают сразу 4 лучших специалиста империи. Он выдержит все, что угодно. Да и люди здесь собрались не слабые». Я обернулся и посмотрел на собравшихся вокруг аристократов, министров и военных. Вон вокруг одного зажегся зеленый барьер, у другого красный, третий уже фиолетовый, а четвертый — голубой. Но четвертый не светится. Просто это приглашенный представитель какой-то из европейских стран. И ему тут находиться явно некомфортно. Ну и ладно. Как хотите, вздохнул я. «Мое дело предложить, вы сами отказались. Тем более, если тут все такие сильные. Все-таки главное, чтобы все здесь были в безопасности. Моя задача, как солдата, служить империи и следить за тем, чтобы никто не пострадал. Да и как минимум было бы обидно, если весь свет империи вдруг умрет в один день». Собравшиеся расхохотались, и только Кате почему-то стало не смешно. «Может, и правда на улицу?» — предложила она. «Там вон какая погода хорошая, и птички поют». «Все в порядке, Катюша. Барьер еще никогда не подводил», — отмахнулся император. «Мне бы его уверенность, конечно, но да ладно. Раз верит, значит и правда, купол может быть достаточно прочным. Пусть он и не выглядит таким. Тогда можем начинать, да?» — уточнил я на всякий случай в последний раз. Император никак не отреагировал, просто продолжил стоять и улыбаться. «Что ж, раз никто не против, значит, можно расслабиться». Выпустил из себя энергию и в потолок ударил столб инфернального огня. Хорошо как, сразу потеплело, а из пламени начали вырываться демонические духи. Энергия распространялась в разные стороны, ничего не предвещало беды. Но в какой-то момент барьер вдруг взял и лопнул. Энергия тут же рванула за его пределы. Языки пламени распространились на весь зал. Окна выбило сразу, бокалы разлетелись вдребезги. Кто-то заплакал и стал жаловаться, что ему страшно и он хочет домой. Другие стали удивленно отмечать, что слышали в голове какие-то зловещие голоса. «Ой», — пожал я плечами, ни капли не раскаиваясь за свои действия. «Ну а что? Они сами сказали, что барьер выдержит». «Бегом на улицу», — рыкнула Катя. «Но ты же говорила...» — поднял я палец, но она ничего не хотела слышать. «Бегом!» «Да хорошо, хорошо!» Теперь я поднял руки в примирительном жесте. «И это правильно, а то я ведь даже не начал. Так, разогрелся немного перед тем, как выпустить ауру». Что-то император уже не улыбается. Задумался, хмурится стоит. Видимо, вспомнил какую-то грустную историю или не смешной анекдот. Вскоре все гости высыпали на улицу, и мы вместе с ними направились к специальной дуэльной площадке. Расположилась она посреди сада, вокруг что-то наподобие трибун. Нет, я не устану удивляться тому, насколько здесь все готово для проведения смертельных схваток между аристократами, да и вообще всеми желающими. Им как-то надо размножаться, чтобы хотя бы поддерживать свою аристократическую популяцию. Дохнут ведь, как мухи. На каждом балу кого-нибудь обязательно возьмут и зарубят. В этот раз к возведению барьеров подошли куда серьезнее. Хотя теперь это не так важно. Если вдруг магический снаряд случайно вырвется за пределы поля, то он хотя бы в небо улетит, а не обрушит потолок императорского дворца. Потери от такого всяко меньше будут. Да и стреляться мы не планируем. Так, разомнемся немного, порубимся и решим, кто из нас победил, а кто нет. Все-таки это скорее дружеская дуэль, не до смерти, а так, ради увеселения. Хотя, если судить по взгляду императора, что-то ему уже совсем не весело становится. «Предлагаю не тратить время уважаемых гостей впустую и не затягивать с дуэлью». Он отбросил в сторону ножны и оставил в руках меч. «Давай устроим дуэль одного удара. Нанесем по удару одновременно, и кто победит, тот победит». «А что, разумно?» – пожал я плечами. «И правда, так даже веселее. Миг, и всем сразу все понятно. А то если император действительно так силен, как о нем говорят, то мы тут и неделю можем рубиться, но все равно не понять, кто сильнее». Мы разошлись по разным концам площадки и дождались, когда шестой слой барьера наберет максимальную мощность. Тогда как гости тем временем рассаживались на трибунах и оживленно обсуждали предстоящую схватку. Разумеется, кто-то делал ставки. Военные болели за императора и немного за меня. Аристократы все поголовно высказывали слова поддержки императору. Министры тоже ставили на императора, и никто из них не сомневался в том, что он сможет победить какого-то там Костю. Только Лежаков воздержался от предположений и почему-то стоял в сторонке, нервничал. «Напоминаю, Костя, он император!» — крикнула мне Катя перед самым началом дуэли. «Император, понимаешь? Он нужен этой стране!» «Не надо, Костя, просто не надо!» «Я вижу, ты что-то задумал, но не надо этого делать!» «Давай, Костя, ты справишься!» Завизжал кто-то с трибун, и воцарилась тишина. Все молча уставились на того самого иностранного дипломата, и он тут же замолк. «Ой!» «Я, кстати, все никак не могу понять», — помотал я голову. «Зачем он тут? На этот прием ведь приглашают только тех, кто этого заслужил. Весь свет империи». «Не обращай внимания», — вздохнул старик. «Это высокая политика. Просто сейчас ведутся переговоры по разработке глубоких шахт». «Можете не продолжать», — отрезал я. «Понятно все с этими вашими разработками». Секундант тем временем занял свое место и начал обратный отчет. И с каждой секундой мы с императором покрывались все более и более ярким свечением концентрированной энергии. Причем ее было настолько много, что еще за 3 секунды до команды к удару нас уже не было видно. Лишь 2 сверкающих и искрящихся шара, внутри которых находились мы. Эх, жаль, конечно, что это император, и надо сохранить ему жизнь. Так бы можно было использовать, например, демоническую боевую форму. Или сжечь пару долговых свитков и взять силу взрывного архидемона. Правда, в таком случае этих барьеров явно не хватит, и от удара может сдуть не только всех зрителей, но и сад вместе с ними. Да и дворец вряд ли останется стоять на месте. «Господа!» — воскликнул секундант. «Удар!» Мы тут же сорвались с места и рванули навстречу друг другу, занеся свои мечи для удара и напитывая их невероятным количеством энергии. Пролетело мгновение, и клинки ударились друг о друга, одномоментно высвобождая весь заряд. Сверкнула яркая вспышка, а несколько слоев барьера рассыпались на осколки. Но последний контур все же сдержал остаточную силу от нашего удара. Нет, ну что я могу сказать? Император так-то сильный дедок. Назвать его слабаком не смогу даже я. И это при том, что он заметно сдерживался, бил далеко не в полную силу. Впрочем, я тоже лупил не от всей души. Да и до былого развития мне пока еще далеко. Вот если бы мы схлестнулись хотя бы через 1/2 года, а лучше 1 год, в таком случае результат был бы совсем другой. Вокруг нас все еще была сконцентрированная энергия, но совсем скоро она начнет рассеиваться. Я посмотрел вниз, потом снова перевел взгляд на императора. «Это удивительно, но, кажется, я проиграл», — заключил я. «Почему же? Ты стоишь на ногах, твой меч не дрогнул?» — удивился император. — «По правилам тебя нельзя признать проигравшим». — «Так-то оно так, но от удара с меня слетели штаны», — честно признался ему и кивнул на мелкие клочки одежды, разбросанные по моей половине площадки. — «Но есть и хорошая новость. Китель остался невредим, хоть я и не представляю, как так получилось». — «Поздравляем! Ура!» — закричали на трибунах, услышав мое признание в поражении. А то никто не мог понять. Все же мы стоим на месте, и никто не упал. «Нет!» — крикнул император так, чтобы все слышали. «У нас ничья. Ну, мне так кажется, по крайней мере». «У вас тоже штаны сорвало?» — тихо поинтересовался я. «Не, штаны на месте. Но это императорские штаны. Их сорвать невозможно. Хоть из танка в упор стреляй», — усмехнулся старик. А вот труселя обычные были. Их на атомы расщепило. «Кстати, я даже знаю, как решить нашу проблему», — усмехнулся я и, набрав в грудь побольше воздуха, заорал, что есть силы. «Портной!» Звуковая волна распространилась на всю столицу, и на некоторое время воцарилась тишина. Но я уже слышал это заклинание и видел последствия, потому в эффекте не сомневался ни на секунду. Совсем скоро послышался шум, и сквозь толпу зрителей к нам прибежали сразу пятеро портных. Без лишних разговоров они начали снимать мерки, о чем-то совещаться, и спустя еще минуту мне выдали новые, идеально подогнанные брюки. Что там с трусами императора, не знаю, не интересовался. Его просто сразу отвели в закрытую комнату, и вернулся он даже быстрее, чем я успел одеться. «Я не знаю, как это работает», — помотал я головой. «Но никак не могу понять, откуда тут портные?» «Да сам не понимаю до сих пор», — хохотнул он. «Как-то раз мне приснился кошмар, и я проснулся с криком портной. И что ты думаешь? Прибежали через пару минут. Как только через всю гвардию и защитный периметр пробрались. Ума не приложу. В общем, император еще раз для всех объявил, что у нас ничья, и победителя в схватке нет. На этом недовольные гости стали расходиться, и мы вскоре вернулись обратно во дворец, продолжив прекрасно проводить время и наслаждаться приемом. Мы же с Катей сразу направились к столам с закусками. Не просто так она меня сюда потащила. Пока все гости были на улице, слуги времени зря не теряли и за это время успели заменить все блюда. Так что я теперь могу перепробовать множество новых вкусностей. Только я поднес ко рту какую-то невероятную ватрушку с лесными ягодами, как кто-то за моей спиной вежливо покашлял. Первым делом хотелось разрешить Рэмбо пальнуть из гранатомета, но решил для начала обернуться. А там опять император. «Тут такое дело», — задумчиво проговорил он. «Ты же понимаешь, что мы не можем так оставить этот вопрос?» «Понимаю», — вздохнул я и положил ватрушку обратно себе в тарелку. «Вы не любите проигрывать?» «Очень не люблю», — развел руками тот. «Потому предлагаю пройти в мой кабинет и там решить наш вопрос окончательно». «Костя?» — одернула меня Катя. «Главное, не вставай в центр большого черного квадрата в его кабинете». «Какого еще квадрата?» — удивился я. «Сам на месте поймешь. Просто запомни, что на него лучше не вставать, а то падать оттуда очень высоко, уж поверь мне на слово». На этом мы с императором, под удивленные взоры гостей, вышли из зала. Прошлись по коридорам и вскоре попали в самый настоящий рабочий кабинет правителя Российской империи. Кстати, а тут неплохой вид из окна прямо на улицу. И окна бронированные, это Рэмбо уже успел проверить. «Ну и что вы на этот раз придумали?» — поинтересовался я. «Морды бить будем? Или в шашки рубиться? На шпагах сразимся? Или схлестнемся в нарды?» «Нет», — отрезал старик. «В этот раз все серьезно. Я хочу показать тебе свой арсенал для особых случаев». Он направился к шкафу и потянул за потайную ручку. А я за это время успел прокрутить в голове свыше сотни возможных сценариев. Все-таки арсеналом можно назвать все, что угодно, потому так сразу и не угадаешь. Вон у Кати видел книгу «Арсенал 40 оттенков серого». И что? Бесы эту книгу сперли, прочитали. Потом целую роту пришлось на перевоспитание отправлять. Ничего катастрофического, но в том случае было лучше перестраховаться. Дверь откатилась в сторону, и мы зашли в тайную комнату. Причем довольно просторную, но при этом тесную, так как все пространство заставлено многочисленными стеллажами, каждый из которых забит разнообразными бутылками. «Мы будем пить», — ультимативно заявил он. Может, хотя бы выйдем отсюда?» «На улицу?» — уточнил император. «Из столицы», — помотал я головой. «Не переживай», — усмехнулся старик. «Я, когда выпью, не буйный». «Ну да, конечно, я именно из-за вас переживал», — скривился я, вспомнив один случай из прошлой жизни. Точнее, случаев таких было гораздо больше одного, просто вспомнился один из них. Когда бедные жители столицы 4 дня жили где-то за ее пределами, а потом вежливо постучались в ворота и попросили прощения за свою ошибку. А также клятвенно заверяли, что больше никогда не повторят ее и не будут наливать демонологу. «Ну ладно», — пожал я плечами. «Вы сами это предложили. Давайте пить». Некоторое время спустя. Воркутинская военная база. Игорь вернулся из штаба в расположение отряда и удивленно замер. Все-таки он шел через холл, а там на диване спал какой-то дед в военной форме, да еще и с татуировкой демона на предплечье. «Ну понятно», — усмехнулся он. «Костя опять новичка притащил и забыл предупредить». «Рядовой!» — рыкнул Игорь так, что задрожали стекла на окна. Дед тут же подскочил с дивана и недоуменно заозирался по сторонам. «Тьфу!» — помотал головой Игорь. «Еще и пьяный. Ну все, попал ты. Костя тебя точно прибьет с таким-то перегаром. Но не ссы, прикрою». «Где я?» — удивленно проговорил старик. «О, понятно. Костя над тобой уже поработал», — хохотнул боец и похлопал старика по плечу. «Память отшибла, да? Ну тогда бегом, двигайся! Нам выходить через минуту». «Куда выходить?» «А тебе не плевать, рядовой? Костя вчера отдал приказ всему отряду отправляться на задание». Игорь потряс перед лицом деда направление. «Ты, я так понимаю, уже в нашем отряде, а значит, отправляешься вместе с нами. Все, собирайся, выходим». «Но я же и...» «Да хоть кто, мне пофиг», — перебил его тот. «Костя приказал, мы выполняем, тут все просто. Так что собирайся». «И я?» «Нет, я, блин», — выругался Игорь. «Все, идем». Старик еще некоторое время удивленно мотал головой, но в итоге у него не оставалось выбора, так что он пошел следом за бойцом. Вскоре они пришли на склад, где прапор уже выдал всю необходимую экипировку, и Игорь стал нагружать старика тяжелыми баулами. «Ты новичок, а потому понесешь наши вещи. В бой тебе пока рано, сначала пристреляться надо. Так что не ссы, мы тебя прикроем», — проговорил он, вручая все больше неподъемных сумок. «Все, пойдем». Вскоре прибежали остальные бойцы, взяли по одной сумке и бодро зашагали в сторону выхода из военной базы. А бедный старик, сплошь обвешанный скарбом, едва передвигал ногами, но старался не отставать. Ему было плохо. Голова кружилась, пот заливал глаза. Он кряхтел, пыхтел, спина горбилась под тяжестью ноши, но все равно продолжал ковылять вперед. «Ну давай быстрее!» — поторапливали его бойцы. «Это только начало! Ты еще на полигоне не был!» «А может, его с таким перегаром вперед пустить? Будет выхлопом новосов срубать!» — хохотнул кто-то из бойцов. «О, здравия желаю, товарищ генерал!» — крикнули они, встретив на пути Лежакова. «О, бойцы!» — радостно ответил тот. «На задание идете? Молодцы какие! Привет, художник! Привет, Игорь! Здравствуйте, ваше императорское величество! Привет, кобр...» Он остановился и некоторое время прокручивал в голове свои же слова. «Ваше величество!» Генерал посмотрел на обвешанного сумками, обросшего, небритого и побитого жизнью императора. «Ну как?» «Да сам охренел, честное слово», — усмехнулся он. «Но мне сказали, что когда я донесу вещи, мне дадут попить. Так что я в целом даже не против».